«Ну-ну», — сказал он. «Если они попрятались от нас пятерых, то видывали мы врагов и пострашнее. Стало быть, нынче-то ночью можете спать спокойно». «Да вы же сегодня здесь, а завтра там», — вздохнул Наркис. «Чего ж бы, конечно, лучше, коли бы вы у нас погостили. Мы ведь к таким делам непривычны, опять-таки, говорят, и следопыты эти все куда-то подевались. Правду сказать, в долгу мы перед ними зря языки чесали. Да и не только грабители нас донимают, с ними мы бы еще, может, как-нибудь управились. Волки зимой завывали у самой ограды, а в лесах завелись какие-то черные твари. Привидения, не привидения, про них и подумать-то страшно, аж зубы клацают. Короче, живем лучше некуда, извините за прямоту». «Да, хорошего мало», — согласился Гэндальф. «В этот год в Средиземье едва ли не всем худо пришлось. Но теперь прочь уныние, Лавр. Общая беда вас лишь краем задела, и я очень рад, что не прихлопнула, а могла. Настают, однако же, иные, добрые времена. Таких, может, статься, ты и не упомнишь. Следопыты возвратились, мы ехали вместе с ними. Главное же, любезный мой Лавр, государь вернулся на трон. И он вас в обиду не даст, скоро сам увидишь. Скоро неторный путь станет торным. Поскачут гонцы во все концы, а уж на север, тем более в глухомании, изведут нечисть. Да и самой глухомани не будет, распашут ее пришельцы». Наркис недоверчиво покачал головой. «Проезжих побольше, это я не против, ежели приличный народ», — сказал он. «Только всякого там разбойного сброда с нас хватит. И вообще чужакам нечего ни в пригорье соваться, ни возле пригорья болтаться. Нам лишь бы жить не мешали. А то, знаете, набегут невесть какие, невесть откуда, начнут. Да не селиться, шляться будут, и глухомань-то всю загадят». «Не тревожься, Лавр, жить вам не помешают», — сказал Гэндальф. «От Изина до Сераструя, от Бриндидуима до юго-западных побережий могут расселиться целые народы, и все равно ближние к вам селения будут за несколько суток езды. И за сотню миль отсюда к северу, там, где нынче совсем заглох неторный путь, прежде много жило людей, и на Северном Нагорье, и на берегах Тусклоозера». «Это где же? У покойницкой Гати, что ли?» — еще недоверчивее спросил Наркис. «Да там, говорят, кругом привидения. Разбойник и тот забрести туда побоится». «Следопыты не боятся туда забредать», — сказал Гэндальф. «Покойницкая Гать, говоришь?» «Да, я знаю. Давненько так именуются у вас тамошние развалины, а на самом деле Лавр — это Фарнос-Тераин, Северн-Великокняжеский. И недалек тот день, когда нынешний государь отправится туда, чтобы воздвигнуть заново древнюю столицу Арнора. Ну и пышная же свита проедет через пригорье». «А что? Оно, пожалуй, бы и неплохо», — заколебался господин Наркис. «Может, и дела чуток поправятся. Если только он, этот ваш государь, не станет наводить в пригорье свои порядки». «Не станет», — пообещал Гэндальф. «Ему и ваши порядки сгодятся». «Ну да», — озадаченно усомнился Наркис. «Хотя и то сказать, что ему наши порядки. Сидит себе сотни за три миль от нас на высоком троне в огромном замке и попивает вино из золотой, небось, чаши. Какое ему дело до моего пони или до моего пива? Кстати, скажу, пиво-то у меня хорошее, еще даже лучше прежнего. Над ним Гэндальф прошлой осенью поколдовал, и с тех пор все пьют, не нахвалятся. Уж такое спасибо, уж такое утешение». «Ишь ты, даже лучше прежнего», — заметил Сэм. «А он-то говорит, у вас пиво всегда было отличное». «Кто говорит? Государь». «Он самый. Бродяжник, главарь следопытов. А до вас это разве еще не дошло?» Тут, наконец, дошло. На широком лице господина Наркиса изобразилось несказанное изумление. Глаза округлились, рот разинулся до ушей, и он крякнул. «Бродяжник, ну и ну!» — выговорил он, когда снова обрел речь. — «На троне. В короне. И с золотой чашей. Батюшки, это что ж теперь будет?» — «В пригорье это уж точно будет даже лучше, чем было», — сказал Гэндальф. «Да вроде бы так, будем надеяться», — более или менее согласился Наркис. «Ну что, хорошо поговорили, давным-предавно не случалось мне вести такой приятной беседы, теперь в самый раз сосну, тем более прямо скажу, будто у меня от сердца чуть-чуть отлегло. Надо, конечно, головой как следует подумать, но это уж я утром на свежую голову, словом, кто куда, а я спать, да и вам поди, давно уж пора на боковую». «Эй, Ноб!» — крикнул он, приоткрыв дверь. «Эй ты, Ноб, телепень, эй, Ноб!» — снова крикнул он и вдруг хлопнул себя по лбу. «Что-то я вроде вспомнил, только забыл что». «Может, снова письмо какое забыли отдать, господин Наркис?» — лукаво осведомился Мэри. «Посовеститесь, господин Брендизайк, нашли что вспоминать. Ну вот сбили вы меня, о чем бишь я. Ну, оп, на конюшню, ага. Мне чужого не надо, а что ваше, то ваше. Помните, лошадей свели, а вы купили пони убитого осенника, помните? Так здесь он, ваш пони, сам собой прибежал, а уж откуда, это вы лучше моего знаете. Лохматый был, что твой бродячий пес, и тощий, как вешалка, но живеханих, Ноб его выходил». «Ну да! Мой Билл!» — закричал Сэм. «Эх, и везучий же я! Что там, жихрь, не говори! Раз-два, и еще одно желание исполнилось! Да где же он?» И Сэм лег спать не раньше, чем наговорился в конюшне с Биллом. В пригорье они на денек задержались, и уж вечером-то у господина Наркиса дела шли как нельзя лучше. Любопытство превозмогло все страхи, и в общей зале яблоку негде было упасть. По долгу учтивости вышли туда и наши хоббиты. Их, разумеется, закидали вопросами. Народ в пригорье был памятливый, и все наперебой интересовались, написал ли Фродо обещанную книгу. «Еще нет», — отвечал он, — «но заметок набралось уймище. Вот вернусь домой, разберусь». Он пообещал непременно описать удивительные события в пригорье, чтоб книга была поживее. А то что там, подумаешь, какие-то дальние, маловажные южные дела, скукота. Потом кто-то из молодых попросил приезжих что-нибудь спеть. Но тут гомон мигом стих, и на него цыкнули, мол, на этот раз уж как-нибудь обойдемся в нашей общей зале без чародейских штук. День прошел спокойно, ночью было тихо, и рано утром они собрались в дорогу. Погода стояла по-прежнему дождливая, к ночи хорошо бы приехать в Хоббитанию, а путь лежал неблизкий. Гостей провожали всем скопом, и впервые за год пригоряне повеселели. Изумленно замирали те, кто еще не видел наших путников в походном снаряжении. Гэндальфа с пушистой длинной белой бородой, который словно светился, и синяя мантия его казалась облаком в солнечных лучах, и четырех хоббитов, похожих на витязей странников из полузабытых сказаний. Накануне многие посмеивались, слушая байки про нового государя, но теперь им подумалось, что, пожалуй, нет дыма без огня. «Ну что ж, дорога, как говорится, вам скатертью, счастливо до дому добраться», — напутствовал их господин Наркис. «Забыл сказать, ходят слухи, будто и в Хоббитании не все ладно. Чего-то там творится, не разбери поймешь. Знаете, ведь своя беда чужую из головы гонит, уж не взыщите, тем более вы, с вашего позволения, вернулись совсем не такие, какими уехали, и, похоже, в случае чего сумеете за себя постоять. Вы там, как пить дать, порядок наведете. Еще раз доброго пути, наезжайте почаще, здесь вам всегда будут рады». Распрощались, поехали, миновали западные ворота и оказались на дороге в Хоббитанию. Пони Билл трусил с очень довольным видом возле Сэма, даром что нагружен был, как и в тот раз, изрядно. «Что же такое стряслось в Хоббитании, на что намекал Наркис?» — задумчиво проговорил Фродо. «Догадываюсь», — буркнул Сэм. «То самое, небось, что я видел в колдовском зеркале. Деревья порубили, жихаря моего из дому выгнали. Замешкались мы в дороге, вот что я вам скажу». «В южном уделе тоже, видать, неладно», — сказал Мэри. «Куда подевалось все трубочное зелье?» «Что бы ни стряслось», — объявил Пин, — «одно ясно. Заправляет всем этим делом Лотто, это уж будьте уверены». «Лотто он, конечно, Лотто и есть», — сказал Гэндальф. «Но заправляет не он». Про Сарумана-то вы забыли. А он давным-давно присматривался к обитании задолго до Саурона. «Подумаешь, ты же с нами», — сказал Мэри. «В два счета разберемся». «Пока что я с вами, да», — подтвердил Гэндальф. «Но ненадолго. В Хоббитанию я с вами не поеду. Разбирайтесь сами, вроде бы уж должны были привыкнуть». «А вам что? До сих пор непонятно?» «Повторяю, мои времена кончились, и не мое теперь дело наводить порядок или помогать тем, кто его наводит. Кстати же, дорогие мои друзья, никакая помощь вам не нужна, сами справитесь. Вы не только подросли, но и очень выросли. Вы стали солью земли, и я больше ни за кого из вас не опасаюсь. Словом, я вас вот-вот покину. Я хочу толком поговорить с Бомбадилом, а то за 2000 лет как-то не удосужился. Говорят, кому на месте не сидится, тот добра не наживет. Я на месте не сидел, отдыха не знал, а он жил себе и жил в своих лесных угодьях. Вот и посмотрим, сравним. Нам есть что рассказать друг другу. Там, где год с лишним назад Бомбадил вывел их на тракт, они остановились и огляделись, будто ожидаючи снова его увидеть. А вдруг он, мало ли, каким-нибудь чудом их встречает. Но не было Бомбадила. Сырая мгла окутала могильники, и за пологом тумана укрылся вековечный лес. Фродо грустно смотрел на отуманенный юг. «Вот бы кого хотелось повидать», — проговорил он. «Как-то он там». «Да он, как всегда, не беспокойся», — ответил Гэндальф. «Веселый и беззаботный, что ему наши тревоги и радости? Разве про онтов порасспросил бы? Захочешь, съезди потом навести его. А сейчас я бы на твоем месте поторопился. Не то ведь чего доброго запрут ворота на Бриндедуимском мосту». «Никаких там ворот на мосту нет», — сказал Мэри. «И ты это не хуже моего знаешь. Вот ежели на юг, в Забрендию, там, да, есть ворота. Но уж кого-кого, а меня там пропустят в любое время дня и ночи». «Ты хочешь сказать, что на мосту ворот не было?» — возразил Гэндальф. «Приедешь, посмотришь. Вдруг да окажутся. И в Забрендии тоже не так все просто. Ничего, авось справитесь. Прощайте, милые мои друзья. Еще не навсегда, но надолго прощайте». Светозар огромным прыжком перескочил с тракта на зеленую дамбу. Гэндальф направил его, и он помчался к могильникам быстрее северного ветра. «Вот и пожалуйста. Было нас четверо, четверо и осталось», — сказал Мэри. «Другие все поисчезали, как приснились». «Не знаю, не знаю», — сказал Фродо. «Я, наоборот, будто снова заснул».